«Черт, это плохо», — подумал Тэмусан. Он сожалел, что не прислушался к словам Гямайона. Он притворялся сильным, чтобы защитить детей, но его выбор подверг их еще большей опасности. Его противник был экспертом, который мог убить детей одним движением, если бы захотел. С таким человеком лучше вообще не связываться, но он уже напал на Пёволя. Теперь было слишком поздно возвращаться, — крикнул Тэмусан. «Эй, подожди минутку, что это такое? Я закончу это один. Почему ты?» «Потому что я тот, кто сделал ошибку. Когда вы являетесь частью группы, вы должны брать на себя коллективную ответственность, когда что-то идет не так. Хорошо, мы говорим о Канга. Это твоя ответственность, если они умрут. Вы ворвались, не рассмотрев их способности, и вызвали ненужную опасность. Мало того, вы подвергаете опасности детей, которых должны были защищать. Как лидер вы не годитесь. Мне жаль». Тэмусан стиснул зубы. Слова Пёволя были подобны острому кинжалу, пронзившему его сердце. Он не мог поверить, что его поспешное суждение подвергло детей опасности, когда он неустанно трудился, чтобы защитить их. Тэмусан посмотрел на Пёволя налитыми кровью глазами. Как только их взгляды встретились, он почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он встречал бесчисленное количество людей раньше, но никогда не видел кого-то с таким непроницаемым взглядом, как у Пёволя. Непостижимое выражение его глаз заставило Тэмусанга почувствовать крайний страх. Удар. Тэмусан внезапно упал на колени. «Пожалуйста, позволь мне жить. Почему я должен? Вы сказали, что вам нужна информация. Я стану охотничьей собакой и принесу тебе все, что ты захочешь, поэтому, пожалуйста, оставь меня в живых». Его отношение и тон полностью изменились, и он сделал несколько разумное предложение. Пёволь понял, что Тэмусан полностью сдался. Было трудно сломить волю таких людей, но как только они приняли решение, их было нелегко поколебать. Пёволь вытащил из кармана карман и кинул в Тэмусанга. Это был мешочек с серебром. «Отследите местонахождение человека, о котором вам сообщает Гямйон». «Да», — Тэмусан ответил, не спрашивая, кто это. В этот момент Пёволь собрал все призрачные клинки. «Ху, ха». Из детских уст вырвался вздох облегчения. Тэмусан, наконец, снова поднял глаза. Однако к тому времени Пёволь уже исчез, как ветер. Взгляд Тэмусана обратился к Гямйону. «Кого ты привел с собой?» Глава 307. Стук, стук. Чан Хамун из павильона морского дракона несколько раз постучал пальцами по столу. Это было его привычкой, когда он что-то задумал. Его беспокойство только усилилось после встречи с Лисон Хаком накануне, когда он возвращался из поездки. Вещи и информация, которые показал ему Лисон Хак, обременяли его, и он не мог легко найти решение, сколько бы он ни думал об этом. «Ха!» — он вздохнул. Именно тогда он услышал голос директора Ву Гунчанга. «Могу ли я войти?» «Пожалуйста, сделай». Чан Хамун дал разрешение, и в комнату вошел Ву Гунчан. Ву Гунчан, которому сейчас немного за 50, отвечал за дела павильона морского дракона в качестве его директора. Его роль была значительной в том, чтобы помочь павильону морского дракона достичь его нынешнего статуса, и Чан Хамун уважал его за это. «Садитесь», — сказал Джан Хамун. «Как я мог сидеть на одном месте с вами, милорд?» Ву Гунчан нерешительно ответил. «Никого больше здесь нет, все нормально, садитесь, пожалуйста». Затем Ву Гунчан больше не отказывался и сел напротив Чан Хамуна. «Как дела? Что происходит? Сейчас по улицам ходят странные слухи». «Что за слух?» «Ходит информация, что ассоциация Красной Гильдии была избита стариком». «Что за ерунда? Это не похоже на то, что мы можем просто отвергнуть как беспочвенный слух. Очевидцев довольно много. Говорят, что лидер ассоциации Красной Гильдии, лорд Ю Иль Сок, не выдержал старика и опустился на колени всего за несколько секунд. Значит, это правда?» Чан Хамун недоверчиво посмотрел на него. «Павильон морского дракона признал силу ассоциации Красной Гильдии больше, чем кто-либо другой. Они не были на том же уровне, что и павильон морского дракона, но они все еще были силой, которая могла причинить большой вред, если ее застигнут врасплох. Особенно лидер ассоциации Красной Гильдии, Ю Иль Сок, был настолько силен, что даже Чан Хамун не посмел его недооценить. Итак, если он не мог продержаться несколько секунд против старика, было ясно, что этот старик был чрезвычайно опытным бойцом. Зачем такому искусному бойцу?» Чан Хамун нахмурил брови. Неприятные мысли лезли в голову. Он попытался стряхнуть с себя мрачное настроение и спросил Ву Гунчана: «Кто этот старик? Мы все еще расследуем это. Однако мы думаем, что он мог прийти извне, потому что его волосы и борода желтые. Снаружи, да, мы думаем, что он мог подняться на борт одного из кораблей, прибывших вчера. Мы вызываем капитанов для допроса, чтобы точно узнать, откуда он взялся». «Быстро узнай», — сказал он. «Да», — Ву Гунчан ответил, низко поклонившись. Было ясно, что старик, способный в одиночку разрушить твердыню врага, был грозной силой, которую не мог игнорировать даже Чан Хамун. Им нужно было выяснить, почему такая могущественная личность пришла к Морским воротам. Не было одной или двух фракций, нацеленных на город Морские врата. Поскольку каждый день здесь проходило огромное количество товаров, многие фракции были жадны до него. Вот почему павильон морского дракона должен был всегда быть чувствительным к внешним угрозам. Если старик пытался бросить вызов авторитету павильона морского дракона, возжелав город морских ворот, им нужно было немедленно подготовить контрмеры. «Поскольку атмосфера неблагоприятна для нас, давайте сейчас объявим аварийную тревогу. Мы должны иметь возможность двигаться в любое время. Я понимаю. И на всякий случай будьте готовы в любой момент пригласить мастеров со стороны. Это может быть похоже на призыв тигра, чтобы избежать встречи с волком. Я знаю. Вот почему я говорю вам быть готовыми. Мы не знаем, что произойдет, поэтому мы должны быть готовы. Я понимаю. Сейчас я начну собирать информацию. Хороший». Чан Хамун подошел к окну и широко распахнул его. Появился вид на гавань. Торговые суда все еще заходили в гавань. Каждый раз, когда приходил торговый корабль, павильон морского дракона получал огромную прибыль. Чан Хамун не собирался отказываться от такой огромной прибыли. «Это моя земля. Никто не может отнять это у меня». Пё Воль шел по улицам морских ворот. Морские ворота были очень большим городом, а улицы были такими запутанными, что без проводника можно было легко заблудиться. В результате многие новички оказались в переулках и переулках. Конечно, те, кому удавалось выйти невредимым, были редкостью. Им пришлось на собственном опыте испытать, насколько суровым может быть мир и какими безжалостными могут быть те, кто находится на дне общества. Если им посчастливилось уцелеть, это считалось благословением. Несмотря на опасность, Пё Воль бесстрашно ходил по улицам. Было много людей, которые подошли к Пё Волю, когда он шел один. Некоторых привлекало красивое лицо Пё Воля, в то время как другие подходили к нему, чтобы украсть его вещи. Однако ни один из них не осмелился прикоснуться к телу Пё Воля. Эк, даже сейчас кто-то, кто опрометчиво приблизился к Пё Волю, лежал и хныкал у его ног. На нем не было видимых ран, но он был бледен и изо рта шла пена. Он был 23-м человеком, напавшим на Пё Воль. Пё Воль рассказал мужчине о технике, которой он недавно научился. Результат был такой: мужчина был в агонии. Ему хотелось сойти с ума, но чем больше он страдал, тем яснее становился его разум. Пё Воль прошел мимо него, не предложив никакой помощи. Запомнив все достопримечательности в этом районе, Пё Воль взял за привычку осматривать местность, прежде чем отправиться в новое место. Он различал выгодные и невыгодные области и готовился к худшему сценарию. Хотя говорят, что Пё Воль стал более расслабленным, чем раньше, его привычки остались прежними. Запомнив всю местность морских ворот, Пё Воль наконец вернулся в свою гостиницу. «Ты пришел?» Как только он вошел в комнату для гостей, Тархе первым поприветствовал его. Ю Лайон, которая была рядом с ним, тоже улыбнулась и поприветствовала его. «Вы вернулись. Я думал, что ты ушел, потому что я не видел тебя весь день. Я просто бродил тут и там. Ты ходил осматривать достопримечательности, ты мог сказать это. Боже мой, я тебе завидую». Ю Лайон улыбнулась глазами. Ее и без того пленительные голубые глаза выделялись еще больше. Пё Воль сел перед ними и сказал: «Вас тоже не видели с утра. Вы были заняты. Я нахожусь в совершенно новом районе, так что есть что узнать. Благодаря этому я был занят, гуляя со своей внучкой». Тарха ответил с улыбкой. Ю Лайон положила руку на подбородок и сказала: «В центральных равнинах много интересного и много красивых людей, так что это праздник для глаз». «Это верно. Центральные равнины, безусловно, отличаются от западной провинции. Как центральные равнины?» Тарха почесал затылок пальцем в ответ на вопрос Пё Воля. «Хорошо, это определенно другое. Он гораздо лучше оформлен. Все, действительно, люди, здания и окружающая среда создают более богатое ощущение, если можно так выразиться. Западная провинция не такая, это было через долгую гражданскую войну. Гражданская война, значит ли это, что он был разделен? Примерно так. Война должна была закончиться чуть раньше, но почему-то затянулась. Вот почему так много было разрушено. Это нехорошо, это трагично. Многие люди в столице страдают из-за этого, но это место очень спокойное. Здесь все не так уж и иначе. Это так? Тарха уставился на Пёволя, удивленный его ответом. Внешность может быть обманчива. Я просто благодарен за любой мир. Если бы столица была такой спокойной, я бы не проделал весь этот путь. Тарха горько улыбнулся. Немного подумав, Пёволь спросил. Когда в столице началась гражданская война, прошло больше нескольких десятков лет. На самом деле, гражданские войны очень распространены в столице. При таком количестве племен и королевств почти каждый день возникают конфликты. Территориальные войны также случаются часто. Но, клянусь, это первый раз, когда гражданская война длится так долго. Это просто не решается. Но зачем ты проделал весь этот путь? Если гражданская война настолько серьезна, разве вы не должны пытаться решить ее там? Основная причина находится где-то в другом месте. Дед, в этот момент голос Юла Айона вырвал Тарху из его мыслей. Он понял свою ошибку и успокоился. Забудь, что я только что сказал. Когда вы становитесь старше, вы часто предаетесь бесполезной сентиментальности. Может быть, поэтому говорят, что ты должен умереть, когда состаришься. Тарха поднес напиток ко рту. Юл Айон плавно сменила тему. Есть ли у вас рекомендуемые места для посещения? Не совсем. Я понимаю, это очень плохо. У меня тоже нет никаких рекомендаций, так что это позор. Ну, мы ничего не можем сделать. Юл Айон совсем не выглядел разочарованным. Она тупо уставилась на Пёволя. В западной провинции было много красивых мужчин, но ни один из них не излучал той чарующей атмосферы, которую излучал Пёволь. Изначально ей не нравились мужчины с такой женственной внешностью. Она считала, что мужчины должны иметь широкие плечи и быть надежными. На самом деле люди, которых она обычно видела вокруг себя, были такими же мужчинами. Если бы не случилось ничего неожиданного, Юл Айон вышла бы замуж за такого человека. Законы секты закона Мара были настолько строгими, что не допускали браков с посторонними. Единственным исключением был ее отец. Мать Юла Айона влюбилась в мужчину с центральных равнин и родила ее, но ей пришлось заплатить суровую цену. После этого выйти замуж за человека, не принадлежащего к секте закона Мара, стало несбыточной мечтой. Юл Айон было еще хуже, потому что она была смешанной крови от рождения, что делало невозможным ее брак с кем-либо, кроме секты закона Мара. Если бы Юл Айон вышла замуж за кого-то, кто не принадлежит к секте закона Мара, не только ей, но и ее дедушке Тархе пришлось бы заплатить высокую цену. Вот почему Юл Айон никогда даже не думала выйти замуж за кого-то, кто не принадлежит к секте закона Мара. Однако очаровательная внешность Пёволь была настолько впечатляющей, что поколебала даже ее непоколебимую решимость. Юл Айон искренне задавалась вопросом об истинной личности Пёволь. Человеку с такой внешностью, атмосферой и взглядом невозможно быть обычным человеком. Она только недавно прибыла на центральные равнины, поэтому не знала, что здесь происходит. Несмотря на попытки заставить Юиль Сок из ассоциации Красной Гильдии сдаться и раскрыть желаемую информацию, ей все еще не хватало информации. Поэтому, даже увидев лицо Пёволя, она не могла легко догадаться, кто он на самом деле. Знал он о ее чувствах или нет, Пёволь равнодушно смотрел в окно. За столом, за которым они сидели, повисла минутная тишина. Тарха отхлебнула свой напиток, Пёволь выглянула наружу, а Юл Айон посмотрела на Пёволь, и некоторое время странная ситуация продолжалась. Молчание нарушил Пёволь. «Я войду первым». Он встал со своего места и направился к отдельно стоящему зданию. Хотя он чувствовал за собой взгляд Тархи и Юл Айон, он не колебался и продолжал идти. В тот момент, когда он исчез из их поля зрения, трактирщик быстро последовал за Пёволем. Трактирщик открыл рот, словно был доверенным лицом Пёволя. «Я получил сообщение от старшего брата Тэмусанга. Уже, если они сделают это снова, он позаботится об этом». Видимо, дети по очереди наблюдали за ними. Эти двое пришли сюда, чтобы найти кого-то. Говорят, что воины ассоциации Красной Гильдии рассеянно ищут зацепки по этому поводу, и они не знают его личность. Прошел всего день. Они узнают достаточно скоро, если подождут несколько дней. Скажи им, чтобы поторопились. «Да», — ответила хозяйка, склонив голову на слова Пёволь. Потом он сказал что-то, что пришло ему на ум. О, и это отдельно, но говорят, что павильон морских драконов сейчас очень занят. Что это значит? Я не знаю подробностей. Говорят, с тех пор, как прибыло торговое судно, меры безопасности стали более строгими. Действительно, взгляд Пёволь обратился туда, где располагался павильон морских драконов. Глава 308. Лорд павильона морского дракона Джанг Хамун бродил вокруг. Это было время, когда он должен был спать, но его разум был слишком взволнован, поэтому он бродил без сна. Он не мог спать, потому что его разум был таким сложным. Хе, он вздохнул. То, что Ли Сон Хак привез из путешествия, беспокоило его. Немного подумав, он направился к складу за павильоном морского дракона. Размер склада за павильоном морского дракона был очень маленьким. Он был построен на заре существования павильона морского дракона и когда-то эффективно использовался, но сейчас больше не используется. В настоящее время склады больше, чем это место, поэтому оно использовалось для личных нужд Чан Хамуна. Буквально несколько дней назад склад был пуст, и охранять его было некому, так как охранять было нечего. Но теперь все по-другому. Двое мужчин стояли на страже перед складом. «Лорд Джанг, что привело вас сюда в такой час?» Охранники узнали Чан Хамуна и ослабили бдительность. «Все в порядке внутри?» Днем был небольшой переполох, но сейчас все в порядке. «Действительно, да, сейчас вроде спокойно. Могу я войти и посмотреть своими глазами?» «Ты уверен, что хочешь пойти один?» «Да, хорошо». Мужчины открыли дверь на склад. Вошел Джанг Хамун с факелом, подаренным ему мужчинами. Внутри склада было очень темно, до такой степени, что без факела он ничего не видел перед собой. В неиспользуемом складе была комната из больших железных решеток. Это было похоже на тюремную камеру. Внутри камеры была кровать и небольшой столик, а в одном углу кто-то присел. Присевший человек был очень истощенным человеком. Его тело было тонким, как палка, покрытым шрамами. Его глаза были расфокусированы, изо рта постоянно текла слюна. Всякому, кто его видел, было ясно, что он сильно страдал. Это был заключенный, которого привел сюда Ли Сон Хак. Ли Сон Хак спас человека из моря по пути сюда. Мужчина плавал голым в воде, совершенно обессиленный. Ли Сон Хак пытался накормить его, чтобы помочь ему восстановить силы, но мужчина сошел с ума, и он не мог с ним справиться. Худощавый мужчина был настолько силен, что даже ранил людей, пытавшихся усмирить его на корабле. Ли Сон Хак в отчаянии заставил его принять снотворное и поместил в коробку, которую он затем принес сюда. Но даже после приезда сюда состояние мужчины не улучшилось. У мужчины были припадки в определенное время, и каждый раз, когда у него был припадок, страдали и мужчины павильона морского дракона. В конце концов, ему пришлось запереть человека в клетке, как это сделал Ли Сон Хак. Фу. Мужчина присел на корточки, издавая странные звуки дыхания. Чан Хамун молча посмотрел на мужчину. Мужчина сжался, словно чего-то боясь. Чан Хамун спросил: «Кто ты? Почему ты бродил по морю?» «Конечно», мужчина не ответил. Чан Хамун посмотрел на него, нахмурив брови. Но мужчина не ответил. В глубине души Чан Хамун хотел немедленно позаботиться об этом человеке. Это было потому, что он чувствовал опасную ауру, исходящую от человека. У Чан Хамуна было предчувствие, что такой человек несет с собой беду. Если бы это был обычный Джанг Хамун, он бы расправился с ним без колебаний. Однако меч, лежавший на боку, мешал ему действовать. Чан Хамун посмотрел на маленький меч на столе за железной решеткой. Лезвие в форме полумесяца и рукоятка выглядели чужеродными предметами, которых он никогда не видел на центральных равнинах. Больше всего его внимание привлекли различные драгоценности, встроенные в рукояти лезвия меча. Меч в форме полумесяца с красными и синими драгоценными камнями сам по себе был сокровищем. Это казалось бесценным произведением, которому не было цены. Мужчина был одержим произведением. Он крепко держался за него, даже когда дрейфовал в море или у него был припадок на корабле. Кусок был настолько острым, что резал все, к чему прикасался, как гнилое дерево. Из-за этого мужчину было труднее сдерживать, но как только им удалось одолеть его и отобрать кусок, он заметно успокоился. Чан Хамун схватил меч со стола, затем человек внутри железной решетки моргнул. Ах, Чан Хамун быстро опустил меч, думая, что у мужчины может быть новый припадок. Где ты взял это сокровище? Ли Сон Хак, спасший мужчину, предложил поискать близлежащее море. Он думал, что кусок не был собственностью человека. Наверняка человек откуда-то украл его, и там, откуда он украл, могло быть больше сокровищ. Доказательств не было, только предположение Ли Сонхака. Однако с его мнением согласился и Чан Хамун. Как лидер павильона морского дракона в течение долгого времени, он имел возможность распознать, будет ли другая сторона полезна или вредна в короткий момент. От человека пахло золотом вместе со своими активами. Вот почему Чан Хамун не мог легко избавиться от него. Блин, его глаза были полны жадности. Тэму Санг сидел на одной стороне порта и смотрел на ночное море. Место, где он сидел, было не там, где заходили обычные большие корабли или суда, а главным образом там, где стояли на якоре рыбацкие лодки. Даже если их назвать рыбацкими лодками, они были настолько малы, что едва могли вместить 3-4 взрослых. При попадании на них высоких волн они легко переворачивались и тонули. На самом деле несколько лодок не могли возвращаться из моря каждый месяц. Жертвами, разумеется, стали и находившиеся на борту рыбаки. Если вы останавливались здесь, вы иногда видели плавающие в воде раздутые тела. Это были тела пропавших без вести рыбаков, уплывших на рыбацкой лодке. Увидеть такие тела здесь было обычным делом. Каждый рисковал своей жизнью, чтобы сесть на лодку. Отец Тэму Санга был одним из тех, кто погиб. Единственная разница заключалась в том, что отца Тэму Санга не выбросило сюда. Его мать умерла от болезни, и крохотное наследство было разделено между родственниками. После этого Тэму Санг остался один. Потеряв все, Тэму Санг попал в бедный район и, естественно, стал там лидером детей. Чтобы заботиться о детях, Тэму Санг делал то, чего никогда раньше не делал, например, воровал и воровал карманы. Однажды он даже получил побои от банды, пока не был почти мертв. Пройдя через множество близких звонков со смертью, он стал очень смелым. Он мог противостоять любой ситуации, не дрогнув. Однако даже для таких, как он, вчерашнее воспоминание было слишком шокирующим. На ум пришел яркий образ 9 лезвий, парящих вокруг Пё Воля. Он и представить себе не мог, что сможет высвободить все 9 клинков, даже не прикоснувшись к ним. «Я тоже хочу стать сильным». Впервые он почувствовал такое сильное желание. Хотя он и видел раньше бесчисленное количество сильных мужчин, у него никогда не было такой мысли. Боевые искусства Пё Воля были для него большим шоком. Он не знал, кто такой Пё Воля и почему он здесь. Но он хотел научиться боевым искусствам. Если бы он хоть немного научился своим боевым искусствам, он мог бы заботиться о гораздо большем количестве детей, чем сейчас. Он мог бы жить гораздо более благополучной жизнью, чем сейчас. Ху, для этого мне нужно хорошо выполнять его приказы. Даже сейчас его младшие братья и сестры были разбросаны по округе, присматривая за Тархэ и Юлайон. Хотя они были молоды, их чувства были настолько острыми, что Тэму Санг не слишком волновался. Взрослые не видели в маленьких детях угрозы, и братья и сестры Тэму Санга знали, как этим воспользоваться. Это было, когда Тэму Санг вставал и хлопал себя по заднице. Хаэм, странное выражение вдруг появилось на его лице. Было замечено несколько рыбацких лодок, заходящих в гавань. Ночью, каким бы опытным ни был рыбак в местных течениях, после захода солнца они никогда не выплывут. Это произошло из-за того, что по всему району были разбросаны рифы. Плыть в кромешно-черный океан и наткнуться на риф означало смерть, особенно для такой маленькой лодки, как рыбацкая лодка. Даже хорошо знакомые с морем в районе морских ворот рыбаки не осмеливались ночью отвязывать свои лодки и даже не подходили к гавани. Однако кто-то заходил в гавань ночью, даже не зажигая фонарей, а это было несколько лодок. Это ни в коем случае не было нормальной ситуацией. Тэму Сан опустил свое тело, чувствуя себя неловко. Рыбацкие лодки бросили якорь в неопределенном районе гавани. Люди спрыгивали с пришвартованных рыбацких лодок. Было целых 20 человек. Они наполнили маленькую лодку до отказа. Глоток. Тэму Сан сухо сглотнул. Даже издалека атмосфера людей, сошедших с лодки, была ненормальной, отчего ему стало не по себе. Даже в темноте казалось, что их глаза мерцают. Тэму Сан точно знал, что означает этот взгляд. Посторонние. И они не были аутсайдерами того уровня, который обычно можно увидеть в морских вратах. Он никогда не видел таких холодных и жутких глаз у изгоев павильона морского дракона или ассоциации Красной гильдии. Что происходит? Что происходит в морских воротах? Тэму Санг инстинктивно понял, что происходит что-то подозрительное. Это был инстинкт того, кто выжил на дне. Было необычно, чтобы группа из 20 человек тайно проникала в гавань. Тэ Мусанг смотрел, как люди высаживаются из лодки, затаив дыхание. Особенно он обратил внимание на седовласого мужчину, который вышел последним. Его волосы были такими белыми, что сияли в темноте. Взгляд седовласого мужчины был настолько ужасающим, что его нельзя было сравнить ни с чьим другим. Даже наблюдение с расстояния заставило сердце Тэ Мусанга сжаться. Глоток. В тот момент, когда Тэ Мусанг увидел взгляд седовласого мужчины, он снова сглотнул сухую слюну. Потом это случилось. Внезапно взгляд седовласого мужчины обратился туда, где прятался Тэ Мусанг. Тэ Мусанг понял, что мужчина заметил его присутствие. Дерьмо. Инстинктивно он встал и убежал. В этот момент один из мужчин рядом с седовласым начал его преследовать. Папапат. Он мгновенно сокращал расстояние между ним и Тэ Мусангом. Тэ Мусанг стиснул зубы и побежал. По скорости, с которой приближался другой человек, он мог сказать, что его невозможно отделить от него обычными методами. Если он знал, что ему никогда не удастся вытащить его обычными средствами. Такими темпами они догонят его, прежде чем он будет на полпути. Кто сказал, что его поймают? Задний переулок морских ворот был таким же, как и его внутренний двор. Он пробирался сквозь похожие на лабиринт переулки, словно проводя по ним пальцами. Тэ Мусанг развернулся в разные стороны и побежал по переулку, но так и не смог стряхнуть с себя преследователя. Кук. Он не знал, какую тактику использует преследователь, но следовал за ним, как призрак. Обычными методами стряхнуть преследователя было невозможно. В конце концов Тэ Мусанг должен был принять решение. Его выбором стал подземный ход, по которому стекала жижа трущоб. Подземный ход, по которому стекала всякая жижа, был настолько дурно пах, что обычные люди едва могли выносить даже угол его. Однако весь подземный ход не был залит илом. Посередине было чистое место, похожее на остров, где вонь была едва заметна, и это было убежище для детей, где он иногда останавливался. Хотя путь продолжался прямо до тайника, после этого он был сложно переплетен, как лабиринт. Закоулки на поверхности были настолько запутанными, что люди, пришедшие туда впервые, почти наверняка заблудились. На самом деле, многие люди, которые пришли сюда, не подозревая об этом, заблудились и умерли. Если бы он только смог добраться до укрытия, то смог бы избавиться от преследователя. Помня об этом, Тэ Мусанг побежал по подземному переходу. Ха-ха-ха. Когда его дыхание достигло его горла, Тэ Мусанг наконец добрался до укрытия. «А, старший брат, что привело тебя сюда в такой час, старший брат?» «Но в тайнике было несколько детей. Почему вы, ребята, здесь?» Зрачки Тэ Мусанга задрожали. Играть здесь разрешалось только до захода солнца. Уходить до захода солнца было среди них правилом. Вот почему он пришел сюда. Только потому, что ребята постарше не разрешают нам играть. «Прости, старший брат». Дети ответили с испуганным выражением лица, зная, что они сделали что-то не так. «Блин, следуй за мной сейчас». «Почему, старший брат? Перестань возражать и просто давай, сейчас же». Ярость Тэ Мусанга заставила детей понять, что что-то серьезно не так. «Блин, блин». Он побежал вперед, выплевывая проклятие. Дети шли за ним, как могли своими короткими ногами. Стук, стук, звук шагов их преследователя становился все ближе и ближе позади детей. Глава 309. Ха. Гям Йон потянулся и вышел на улицу. Самым большим преимуществом работы трактирщиком была возможность остаться и поесть в гостинице. Хотя это была маленькая комната, это означало, что у них было собственное место, где можно было укрыться от дождя и холода, а еды было относительно много. Даже если это в основном остатки еды от гостей, это была одна из причин, по которой Гям Йон стал трактирщиком. Просто тот факт, что он мог спокойно спать, не голодая, удовлетворил Гяма Йона. Однако он не забыл о своих младших братьях и сестрах, которые все еще спали на улице. У Гяма Йона в руках была сумка. Это была сумка, полная объедков, оставленных гостями. Он бережно собрал их, помня о глазах хозяина гостиницы, чтобы накормить своих братьев и сестер. Хе-хе, им это понравится. Гям Йон улыбнулся, представив, как его братья и сестры будут наслаждаться едой. Внезапно кто-то выскочил из переулка. «Брат!» Гям Йон бросил сумку и побежал к нему. Человек, лежащий на земле, весь в крови, был Тэ Мусан. «Что случилось?» «Брат, мы должны быстро покинуть это место. Что это за звук? Он преследует нас. Что? Он убил детей. Среди них Чон Ю и Джин Ха. Что это значит? Зрачки Геомайона задрожали. Все трое детей знали Геомайона. Они были озорными нарушителями спокойствия, но в основном хорошими детьми. И они были братьями и сестрами, которые очень любили Геомайона и следовали за ним. Тэмусан схватил Геомайона за руку. Нет времени объяснять. Он идет за нами. Он тащил за собой Геомайона, когда тот убегал. Геомайон побежал за ним, все еще оглядываясь. В этот момент кто-то появился из переулка, откуда выскочил Тэмусан. В руке у него был меч, с которого капала кровь. Даже в темноте его холодный взгляд был ясен. Его глаза были прикованы к Тэмусану и Гомьону. «Похоже, у меня есть еще одна пешка». Его голос был очень хриплым. Но как ни странно, он очень четко проник в уши Геомайона. Он намеренно пробормотал с внутренней энергией, чтобы Геомайон мог слышать. «Кук!» Геомайон почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он бежал изо всех сил вместе с Тэмусангом. За ними побежал мужчина. Мужчина яростно взмахнул мечом в воздухе, заставив кровь забрызгать его. Это было ужасающее зрелище. У Геомайона не было времени спросить Тэмусана, что происходит. Им нужно было бежать сейчас. Но инстинктивно Геомайон понял, что они никогда не смогут сбежать таким образом. Мертвые среди Чон Кью и Джинха когда-то были легкими и проворными детьми. Они были настолько быстры, что даже Геомайон не мог их догнать, как белки-летяги. Если бы этих троих детей можно было убить, то даже если бы он и Тэмусан попытались сбежать, убежать от преследования этого человека было бы невозможно. «Брат!» Геомайон позвонил Тэмусану. Тэмусан повернул голову и посмотрел на Геомайона. Он уже запыхался от побега из гавани, поэтому не успел ответить. Он говорил кратко. «Пойдем в гостиницу». Это было расплывчатое заявление, но Тэмусан понял, что имел в виду Геомайон. Тэмусан кивнул головой и напряг ноги. «Нажмите, нажмите». Звук человека, преследующего их сзади, становился все громче и громче, а это означало, что он приближался. Холодный пот стекал по их спинам. Их сердца колотились так сильно, что казалось, они вырвутся из груди. Шаг. Сзади раздался резкий звук меча, рассекающего воздух. Почти инстинктивно Геомайон и Тэмусан изогнулись, чтобы уклониться от меча мужчины. Но полностью избежать этого не удалось. Оба получили длинные порезы на спине. К счастью, раны были не слишком глубокими, и они могли продолжать двигаться, но боль была мучительной, и они чуть не споткнулись и не упали. Ой, проклятие. Геомайон и Тэмусан изо всех сил пытались сохранить равновесие и продолжали бежать. Сзади послышался мужской голос. «Вы упорные крысиные ублюдки». Его голос был полон раздражения, что можно было понять. Эта ночная погоня не была чем-то, что они планировали. Их первоначальный план состоял в том, чтобы незаметно проникнуть внутрь, достичь своей цели и тихо уйти. Они не ожидали погони ночью. Это все из-за Тэмусанга. Только из-за одного или двух крысиных ублюдков я должен так страдать. Глаза мужчины, уставившиеся на спины двух мужчин, излучали жуткую энергию. Он был полон решимости разорвать их на части, если сможет их поймать. Шаг. Его меч снова пронзил тьму. На этот раз Геомайон и Тэмусан снова едва избежали меча. У него очень хорошая интуиция. Это была не просто удача, а движение, которое нельзя было объяснить просто удачей. Иногда встречаются дети с чрезвычайно развитыми чувствами. Если бы они установили хорошие связи со знаменитой школой боевых искусств или родились в семье боевых искусств, их бы оценили как выдающиеся таланты. Никогда не было легко увидеть двух таких детей в одной группе. Как жаль, если бы была другая ситуация, он обязательно взял бы этих детей с собой. Даже если бы они не хотели, он бы похитил их и воспитал искусными мастерами боевых искусств. Он сам тоже был сделан через такой процесс. «Давай покончим с этим сейчас». Глаза мужчины стали еще моложе. Они подошли к концу долгой погони. Движения Тэмусанга заметно замедлились, и даже движения Геомайона притупились из-за того, что он вел его в победе. Даже если бы они обладали исключительными чувствами и физическими способностями, они не могли бы полностью одолеть мастера боевых искусств, овладевшего боевыми искусствами. На самом деле, просто за то, что они так тянули время, они заслуживали похвалы. Трескаться. Мужчина топнул по земле. Это было движение, которое нельзя было даже сравнить с тем, что видели раньше. Подобно ласточке, летящей по поверхности воды, он низко пригнулся и пикировал с ужасающей скоростью. Уклоняться. Геомайон громко закричал и толкнул Тэмусанга влево. Взамен Геомайон позволил мечу мужчины коснуться его талии. С ужасным режущим звуком талия Гиамайона была разорвана. «Фу!» Гиамайон закричал от боли и корчился на земле. Из его талии лилась кровь. Если бы время шло так еще немного, его жизнь оборвалась бы. «Это конец», — он думал. Зрение Гиамайона стало расплывчатым. Он потерял слишком много крови, и его внимание угасало. Даже в таком состоянии Гиамайон искал Тэмусанга. Благодаря Гиамайону он едва избежал травм, но и Тэмусан выглядел не слишком хорошо. Он уже был ранен и израсходовал все свои силы на побег, оставив его истощенным. Сейчас у него не было сил даже пальцем пошевелить. «Блин!» Тэмусанг в гневе закричал, одержимый дьяволом. Он чувствовал себя виноватым за то, что не смог защитить троих детей во время побега и за то, что втянул Гиамайона в эту неразбериху. Гиамайон чувствовал то же самое. Он не знал, кто этот человек, но чувство вины за то, что он не смог защитить Тэмусанга от его рук, мучило его. Гиамайон закричал изо всех сил. «Кто ты? Почему ты делаешь это с нами? Ты сукин сын. Лучше бы тебя просто убили. Если я выживу, я уничтожу вас всех. Я найду вас всех и убью», — сказал Тэмусан слабым дрожащим голосом из своего спавшегося легкого. Дело было не только в том, что кто-то набрасывался, когда его загоняли в угол. «Если мы позволим этим детям жить, это будет большой проблемой». У него тоже была интуиция опытного воина. Он мог сказать, было ли сопротивление мальчика просто бравадой или они действительно имели это в виду. Мужчина, подошедший к мальчикам, высоко поднял меч, чтобы прояснить свои намерения. Большинство людей отвели бы глаза при виде такого человека, как он, но реакция мальчиков была иной. Они смотрели на мужчину широко открытыми глазами, словно пытаясь запомнить каждую черту его лица. Мужчина, впечатленный их неповиновением, опустил меч. Канг, удар. Последовал громкий треск, и мужчина разочарованно застонал. Что? Мужчина схватил руку, держащую меч, левой рукой. Меч яростно вибрировал. Мужчине казалось, что меч кричит. «Кто ты?» Мужчина закричал, едва сдерживая вибрацию своего меча. Меч не вибрировал сам по себе, потому что что-то оказало на него сильное воздействие. Незадолго до того, как меч мужчины достиг детей, что-то летело и ударяло его меч. Предмет, который попал в его меч, мгновенно исчез в темноте, и он даже не мог определить, что это было. «Это личное дело между этими детьми и мной. Я не знаю, кто ты, но не лезь в чужие дела и уходи». Это была вежливая угроза. Он хотел запугать другого человека угрозой, потому что думал, что может проиграть. Мужчина собрал свою энергию и расширил свои чувства до предела. Но он ничего не чувствовал. «Где ты? Где ты? Вот когда это случилось. Боюсь, я не могу позволить тебе сделать это». Внезапно позади него раздался холодный голос. По спине мужчины побежали мурашки. Он отчетливо чувствовал дыхание другого человека позади себя. Он был в состоянии, когда все его чувства обострились до предела. Его чувства были настолько острыми, что он мог уловить движение муравьев, проходящих мимо палатки. Но все же он не чувствовал присутствия своего противника. Что? Холодный пот побежал по его позвоночнику. В этот момент мужчина принял решение. Свист. Он развернулся, как волчок, и взмахнул мечом. Меч прорезал тьму, как вспышка молнии. Но он не ощутил соединения меча. Его противник уклонился от него. Это были змеиные ступени. Затем из-за его спины раздался вежливый голос. «У тебя плохая привычка». «Что?» Слэш. В одно мгновение рука, державшая меч, была отрублена. «Аркх!» Мужчина закричал от боли, схватившись за отрубленное запястье. Он обернулся от боли, но поблизости не было никого, кто мог бы порезать ему запястье. Как будто в него вселился призрак. Внезапно его взгляд упал на Гомьёна и Тэмусанга. Эти двое смотрели на него, как рыбы, плывущие по воде, только разинув рты. А в их зрачках он мог видеть свое отражение и образ другого человека, стоящего позади него, как привидение. Что? Он почувствовал, как по всему телу пробежали мурашки. Независимо от того, насколько быстро кто-то использовал внутреннюю энергию или боевые искусства, он не мог двигаться быстрее, чем кто-то, поворачивающийся на месте. Это был здравый смысл, но другой человек двигался с той же скоростью, с какой он поворачивался, полностью игнорируя этот здравый смысл. Нет, учитывая радиус разворота, было видно, что он двигался в несколько раз быстрее. Было сомнительно, чтобы человек мог так двигаться, но дальше думать он не мог. Блин, что-то острое прошло сквозь него, перерезав сухожилие и заставив его упасть на колени. Глава 310. Гям Йон и Тэму Сан недоверчиво смотрели на то, что происходило перед ними. Внезапно за мужчиной появился и взял на себя управление никто иной, как Пё Воль. Он казался призраком. Как бы быстро ни вращался мужчина, он не мог стряхнуть Пё Воля со спины. В конце концов, мужчина не мог даже видеть своего лица, пока его не покорил Пё Воль. Поскольку они были далеко от мужчины, Гям Йон и Тэму Сан могли ясно видеть, что происходит. Но даже увидев это своими глазами, они не могли в это поверить. Это было такое нереальное зрелище. Даже в состоянии шока они покрылись мурашками. Это вообще возможно? Это безумие. Тэму Сан понял, насколько безрассудной была его собственная решимость угрожать такому человеку. Удивительно, что человек сохранил свою жизнь. Пё Воль появился перед мужчиной, который сейчас стоял на коленях. Наконец, мужчина впервые смог увидеть лицо Пё Воля, того, кто лишил его силы. Даже в кромешной тьме отчетливо выделяющееся белоснежное лицо казалось странным. Мужчина спросил: «Кто ты? Кем ты себя возомнил? Ударь!» В этот момент призрачный клинок ударил мужчину в тыльную сторону руки. «Ой!» Мужчина открыл глаза, не закончив предложение. Глядя мужчине в глаза, Пё Воль заговорил: «Я задаю вопросы, вы даете ответы. Это правило. Нелепый. Ударь!» В этот момент еще одно призрачное лезвие пронзило его бедро. «А-а-а!» Мужчина снова закричал, но его крик не отразился эхом в ночном небе. Это произошло потому, что Пё Воль прикрыл рот рукой. «Какова ваша принадлежность?» «Фу! Я скажу тебе тьфу!» Мужчина снова застонал. Призрачный клинок уже пронзил его плечо. Не было необходимости использовать методы пыток, которым он недавно научился. Сам Пё Воль привык к боли, поэтому знал, как причинить максимум боли своему противнику и сломить его дух. Снова спросил Пё Воль: «Какова ваша принадлежность?» «Я есть». Пё Воль внезапно отвел призрачный клинок, пронзивший бедро мужчины, в сторону. Рана раскрылась шире, и хлынула кровь. Тэму Сан и Гям Йон были удивлены и расширили глаза на Пё Воля, который плакал на рану, даже не моргнув. Хотя они оба гордились своим эгоцентризмом, они поняли, что даже близко не могут приблизиться к уровню Пё Воля. Человек мгновенно превратился в кровавое месиво. Нормальный человек умер бы, потеряв столько крови. Но Пё Воль ранил его ровно настолько, чтобы он мог дышать. Разум мужчины был ошеломлен потерей такой крови. Снова спросил Пё Воль: «Какова ваша принадлежность?» «Отряд призраков». «Отряд призрак?» «Да». «Что такое отряд призраков?» «Это тьфу». Глаза мужчины расширились, когда он вдруг что-то понял. Это был эффект ореола. Он понял свою ошибку и тут же прикусил язык. Пуф, из отрубленного языка хлынул фонтан крови. Мужчина был мгновенно мертв. Пё Воль молча посмотрел на труп мужчины. Если бы он пришел в себя немного позже, он мог бы узнать больше, что было прискорбно. Взгляд Пё Воль обратился на Гям Йона и Тэму Санга. Они оба посмотрели на Пё Воля, не в силах отдышаться. Посмотрев на них мгновение, Пё Воль махнул рукой. Хлыст. Слабый звук прокаливания вырвался из их тел. Они вдвоем черпали ци из воздуха. Кровь, текущая из их тел, тут же остановилась. Наконец, Гям Йон вздохнул с облегчением. Местом, куда он и Тэму Сан отчаянно бежали, была гостиница, где он работал. Он заманил человека туда, думая о том, что в гостинице есть такие эксперты, как Тарха. Он чуть не был пойман и убит человеком возле гостиницы, но его авантюра в конце концов удалась. Вот почему появился Пё Воль, почувствовав волнение снаружи. Ха, фу. Когда напряжение ослабло, их захлестнуло ужасное чувство боли. Пё Воль подошел к ним. Что случилось? Что? Тэму Санг рассказал ему обо всем, что произошло в гавани. Как незнакомец и его люди пробрались в гавань на маленькой рыбацкой лодке, как они выследили его и убили его братьев. Пё Воль молча слушал его историю. Значит, это совпадение, что этого ребенка преследовали воины из отряда призраков. Сами лодки отряда призрак были крайне конфиденциальны, поэтому им пришлось убить ребенка, чтобы сохранить секрет. В воздухе стоял подозрительный запах. От мастеров Запада Тархи и Юла Айон до неслыханной организации, известной как отряд призраков. Это был поистине непредсказуемый поток. Вы сказали, что всего было 20 человек. Кажется, примерно столько же. Значит, здесь еще 19. Это верно. Как они выглядят? Я не мог видеть их лиц, потому что они были слишком далеко. Ответил Тэму Сан, стиснув зубы. Из-за них умерли трое младших братьев и сестер, которых он любил. Все они были маленькими детьми, которые даже не успели расцвести. Тэмусанг чувствовал глубокую вину за их смерть. Если бы он не убежал в свое убежище, дети бы не погибли. Хруст. Тэмусан стиснул зубы. Сломанный зубной порошок вытек, как будто его мелко растолочь. Пёволь посмотрел на него и сказал: «Спрячься с детьми после того, как избавишься от трупов». «Я не могу этого сделать. Я не могу». Тэмусан дернул головой и посмотрел на Пёволя. Его глаза были полностью налиты кровью, словно лопнули вены, а его вид, который выглядел так, будто из него в любой момент может начать капать кровь, вызывал у всех чувство ужаса. «Тэмусан, тьфу!» Гямьон схватил Тэмусана за руку, но Тэмусан не успокоился и вместо этого посмотрел прямо на Пёволя. «Я должен отомстить. Я не могу просто спрятаться и жить, не мстя за детей. У тебя есть способности, это. Подумай о том, что важнее, жизни детей, которых ты защищаешь, или твоя месть. Какое из них важнее?» Услышав холодные слова Пёволя, Тэмусан плотно сжал губы. Он также знал, что по логике вещей безопасность детей должна стоять на первом месте. Однако логика не всегда была для него на первом месте. «Тем не менее, я не могу так беспомощно отступить. Если я так отступлю, кто утешит неправедные души этих детей? Даже если я умру, это не имеет значения. Я обязательно отомщу, несмотря ни на что», — сказал Тэмусан, выплевывая кровь. Хотя Гямьон крепче сжал его руку, его гнев, похоже, не утих. «Пожалуйста, помогите мне. Почему я? У тебя есть сила, не так ли? То, что у меня есть сила, не означает, что я должен помогать. Я знаю, чтобы попросить о какой-либо услуге, вы должны заплатить цену». Тэмусан, изучивший законы улиц, уже знал, как получить помощь другого человека. «Я посвящу тебе свою душу. Я буду твоей собакой, пока не умру, и буду делать все, что ты скажешь, поэтому, пожалуйста, помоги мне отомстить. Мне не нужна собака. Это не обязательно должна быть собака. Даже если я стану рабом, пожалуйста, помоги мне». Удар. Тэмусан ударился головой о землю. Кровь текла из его лба, но он все еще не двигался. Пока он не услышал ответ Пёволя, он был полон решимости вообще не двигаться. Пёволь на мгновение посмотрел на Тэмусана, прежде чем открыть рот. «Давайте сделаем сделку». «Сделка». Только тогда Тэмусан поднял голову и посмотрел на Пёволя. «Да, сделка». Джин Югён родился с седыми волосами, и в детстве его часто дразнили. Сверстники называли его дедушкой или стариком и смеялись над ним. В то время он много плакал, потому что был слаб сердцем. Но теперь никто не говорит о нем так при нем. Иногда некоторые высмеивали его седые волосы, не осознавая этого, но все без исключения сожалели об этом. Когда он был молод, он был наивен и слаб, но теперь, когда он вырос, все было по-другому. Он больше не был наивен или слаб. По крайней мере, не осталось никого из тех, кого он собирался убить. Джин Югён сидел во дворе небольшого поместья далеко от гавани, окруженный воинами, которые путешествовали с ним. Прошел день с тех пор, как Джин Югён переехала. Поднявшись на ноги, он пробормотал: «Хвапён до сих пор не вернулся. Похоже, есть проблема». Хвапён звали человека, который выследил причудливого ребенка, шпионившего за ними в гавани. Он был одним из немногих людей, которым Джин Югён доверял свою работу. Хвапён был настолько надежным человеком, что ни разу не нарушил приказ Джин Югён. Но мужчина не возвращался почти 3 часа. Этот факт означал одно из двух: либо он мертв, либо раненый не может двигаться. В любом случае, это не было хорошей новостью для Джин Югён. Он отдал приказ своему подчиненному, находившемуся рядом с ним: «Должен быть след, оставленный Хвапён. Следуйте за ними. Выясните все, что сможете, о том, кто был замешан в этом, и доложите отчет. Если Хвапён действительно мертв, тебе будет трудно с этим справиться. Просто доложи мне, я позабочусь об этом». «Понял». Его подчиненный склонил голову и ответил. Его звали Даёб, человек с опытом преследования и убийств. Он умел выйти из любой ситуации. Джин Югён доверял способностям Даёба. Даёб мгновенно исчез в темноте. Взгляд Джин Югёна обратился к другим его подчиненным. «Что насчет него?» «В настоящее время он находится в павильоне морского дракона. Вы уверены?» «Когда он сбежал, поблизости проходило торговое судно павильона морского дракона. Разве не сложно определить, что только поэтому он находится в павильоне морского дракона?» «Сообщается, что когда торговый корабль павильона морского дракона прибыл к морским воротам, Группа Лисон Хаксон Хака перевезла большой ящик. Так, бухгалтерская группа Ассоциации Красной Гильдии пыталась внести запись в свою бухгалтерскую книгу, но получила отказ в подтверждении. Они не могли подтвердить, что внутри. Это верно. Прежде всего, наблюдение в павильоне морского дракона стало в несколько раз более строгим после того, как ящик был доставлен. Точно известно, что заключенный находится внутри павильона морского дракона. Хм. Взгляд Джин Юген стал холоднее. Павильон морского дракона, несомненно, был сильной фракцией морских врат. Их военной мощи не стоило бояться, но их влияние и связи распространялись, как паутина, вокруг города морских ворот. Они могут вызвать большую проблему, если коснуться даже слегка неправильно. Не от страха, а от лени. Вот почему он до сих пор избегал связываться с павильоном морского дракона, насколько это было возможно. Но сейчас это сделать невозможно. Тот, кто сбежал, был очень важным человеком. Даже если бы он сбежал один, отряд призраков направил бы все свои ресурсы на его выслеживание, но он даже украл ценное сокровище, которое хранилось в безопасности. Это был предмет, который нужно было вернуть любой ценой, независимо от стоимости. Вот почему Джин Юген приехал в город морских ворот. Глава 311. Тэмусан безучастно смотрел на Пёволя. Место, где он был в отдельно стоящем здании, где остановился Пёволь. Тэмусан был занят всю ночь, стирая любые следы их деятельности. Он выбросил тела солдат отряда призраков в море и закопал тела своих младших братьев и сестер в безопасном месте. Тэмусан также приказал детям, которых он защищал, спрятаться на некоторое время. Он потратил все свои деньги, чтобы купить много еды для детей, пока они скрывались. Закончив всю работу, Тэмусан наконец подошел к отдельно стоящему зданию, где остановился Пёволь. Здание было окружено высокими стенами, поэтому им не нужно было беспокоиться о том, что их увидит снаружи. Тэмусанг, измученный, спал полдня как в отключке. Его нервы всегда не давали ему спать по ночам, но после всего, что случилось, его усталость достигла пика. Когда Тэмусан открыл глаза, первое, что он увидел, был Пёволь, практикующий свою внутреннюю энергию, сидя на табурете. Вид Пёволя, практикующего с полузакрытыми глазами, показался Тэмусангу загадочным. «Если бы я только мог сделать это тоже», Пёволь предложил ему сделку. Сделка была простой. «Выполняйте его приказы, пока он был здесь. Взамен он поможет ему отомстить». У Тэмусанга не было причин отказываться, и он согласился на сделку. Вот почему он был здесь. Это было тогда. «Брат, ты в порядке?» Кто-то открыл дверь в отдельно стоящее здание и вошел. Это был Гиамьон, трактирщик, который там работал. «Я в порядке после сна, а ты?» «Я тоже хорошо», Гиамьон неловко ответил. «Это не может быть хорошо». Гиамьон получил сильную рану от воинов отряда призраков. Такая рана не могла зажить за одну ночь. К счастью, Пёволь оказал ему первую помощь, иначе его бы не было в этом мире. Несмотря на такую серьезную травму, Гиамьон должен был работать. Если бы он не работал, другие могли бы подумать, что это странно. Работа в гостинице не была достаточно легкой, чтобы обходиться без Гиамайона. Более того, гостиница Гиамайона была местом, куда приходило много гостей. Многие знали, насколько он усерден. Если бы Гиамьон, который никогда не пропускал рабочий день, вдруг не пришел на работу, кто-то наверняка подумал бы, что это странно. Вот почему Гиамьон терпел боль и работал в гостинице, и только сейчас у него появилось время прийти и увидеть Тэмусанга. Тэмусан молча поднял одежду Гиамайона и прижал его к талии. Именно там он получил ранение от воинов отряда призраков. Ткань, которой перевязывали рану, теперь окрасилась в красный цвет. Гиамьон слишком усердно работал в гостинице, из-за чего рана снова открылась. «Глупый человек, я в порядке. Что в этом хорошего? Ты глупый ублюдок», пробормотал Тэмусан, очищая ткань, которой перевязывали рану Гиамайона. Даже простое изменение ткани заставило Гиамайона почувствовать сильную боль из-за глубины раны. Однако он терпел боль, не крича. Именно в этот момент Пёволь закончил медитацию и встал. Хаем, и Тэмусан, и Гиамьон одновременно вздохнули. Их глаза, смотрящие на Пёволя, были полны восхищения. Особенно Тэмусан, он чувствовал не только восхищение, но и почтение, выходящие за рамки простого восхищения. И ему было очень стыдно за то, что он затеял драку с Пёволем, не понимая, насколько впечатляющим он был. Если бы он знал, что Пёволь был таким человеком, он бы никогда не затеял с ним драку. Тэмусан склонил голову перед Пёволем. «Спасибо за помощь. А как насчет детей? Все прячутся. Вы уверены? Один из них – опытный охотник. Пока они полны решимости спрятаться, никто не сможет найти наших детей». Гямьон дополнил слова Тэмусанга. «Мы сказали им не прятаться вместе в одном месте. В морских воротах нам есть где спрятаться. Посторонние никогда не смогут найти, где прячутся наши дети». Пёволь кивнул, соглашаясь с их уверенными словами. Но он не поверил детям полностью. Он не подозревал их. Просто дети недостаточно знали о мастерах боевых искусств и их профессиональных навыках следопыта. Если бы кто-то, овладевший профессиональными навыками следопыта, искал следы, оставленные детьми, он бы обязательно их нашел. Единственной удачей было то, что все дети, которые были у Тэмусанга, были рассеяны и прятались. Пёволь сказал Тэмусану: «Пойдем». «Куда?» – спросил Тэмусан. «Туда, где они сошли с лодки». «Почему там?» Тэмусан выглядел озадаченным, но Пёволь не стал объяснять. Он был не из тех людей, которые будут объяснять все ребенку. Пёволь вышел из отдельно стоящего здания и направился прямо в порт. Тэмусан последовал за ним. Он боялся, что преследователей может быть больше, но потом понял, что никто не мог разглядеть его лица в темноте. Поэтому он чувствовал, что будет нормально ходить уверенно. Они прибыли в отдаленное место за пределами порта, где прошлой ночью пришвартовались небольшие лодки. «Это оно. Вот где они сошли», — Тэмусан указал точно на то место, где пришвартовались лодки. Лодки, прибывшие накануне вечером, бесследно исчезли. Вероятно, они были спрятаны где-то еще. Пёволь огляделся. Здесь стояло на якоре более сотни небольших лодок, что намного превышало количество лодок, используемых для рыбалки, включая лодки, которые в настоящее время ловили рыбу. Вероятно, это место использовалось более чем сотнями лодок. Найти лодку, которую захватили воины отряда призраков, было практически невозможно. Большинство людей отказались бы от погони в такой ситуации, но Пёволь был другим. Пёволь спросил Тэмусана: «Где ты прятался?» «Вон там, на том высоком месте», — Тэмусан указал туда, где он спрятался. Пёволь измерил расстояние между местом, где спрятался Тэмусан, и местом, где пришвартовались лодки. Не менее 50 метров. И в такую черную, темную ночь, как это, из того места, где он прятался, он мог ясно видеть это место, но отсюда он едва мог видеть, где он находится. Тот факт, что седовласый мужчина вообще смог его обнаружить, означал, что его навыки боевых искусств и чувства превосходили его воображение. На земле были разбросаны бесчисленные следы. Даже после того, как отряд призраков прошел через это место, многие люди прошли через это место. Было бы невозможно определить только следы отряда призраков среди всех остальных, как бы ни был опытен следопыт. Им нужно было изменить свой подход. «Вы сказали, что всем людям, сошедшим с корабля, было около 20. «Да, кажется, это число было примерно таким. Даже такой кромешной ночью, как это, если так много людей двигалось вместе, они неизбежно привлекали бы внимание людей. Они были настолько тщательны, что преследовали и уносили жизни только потому, что видели, как Тэмусан сходит с корабля. Тот факт, что они вошли в морские врата, сам по себе был секретом, который никогда не должен был быть раскрыт. Отряд призраков – это было имя, которого он никогда раньше не слышал. Теперь Пёволь больше не был новичком в мире боевых искусств. Почти все группировки и секты боевых искусств хранились в его голове. Однако он никогда раньше не слышал название «Отряд призраков». Что-то кажется подозрительным. Участие Пёволя в этом деле было вызвано не просто любопытством или его случайными отношениями с Тэмусаном. Это было потому, что отряд призраков напомнил ему Лиюла. Лиюл, естественно, смешался с поместьем Снежного Меча и доминировал над всем. Его прошлое так и не было раскрыто. Он как будто внезапно упал с неба. Пёволь учуял запах Лиюла в отряде призраков один. Они тоже появились внезапно, как Лиюль. Был только один общий момент. Других доказательств не было, но Пёволь чувствовал, что они могут быть связаны. Вот почему Пёволь ввязался в это дело. Острые глаза Пёволя осматривали окрестности. Они искали путь, по которому могли пройти до 20 человек, не привлекая ничьего внимания. Вот, Пёволь наконец нашел многообещающий путь. Это был переулок с высокими стенами. Из-за стен люди внутри домов не могли видеть проходящих снаружи. Пёволь небрежно вошел в переулок, а Тэмусан последовал за ним, не говоря ни слова. Переулок вскоре закончился, и появились новые декорации. На этот раз не было стен, чтобы скрыть проходящих мимо людей. Окна тут и там были открыты, и люди высовывали лица, чтобы поймать ветерок. Если бы здесь прошло человек 20, их бы обязательно кто-нибудь заметил. Пёволь забрался на крышу соседнего особняка. Это было единственное место, где он мог передвигаться незамеченным. Он избегал ветхих и плохо построенных крыш, так как они могли рухнуть, если оступиться. Сократив свои возможности, у него остался только один путь. Это был жилой район к западу от входа в гавань. Пёволь спросил Тэмусана, кто там обычно живет. О, это район, где живет много портовых рабочих. Люди, которые немного выше, чем рабочие. Я вижу, менеджеры среднего звена. Да все верно, эти ублюдки, они хуже рабочих. Действительно, они такие придурки. Из глаз Тэмусанга, которые были сосредоточены на жилом районе, казалось, летели искры. Судя по его реакции, он, вероятно, подвергся там большому унижению или был сильно избит. Если это то место, они могут передвигаться, не привлекая чьего-либо внимания, в любом районе морских ворот. Хотя люди, живущие в жилом районе, вероятно, не знали об этом, в глазах Пёволя это место выглядело как центр всей деятельности в городе морских ворот. Если бы он вызвал какие-то проблемы в морских вратах, он определенно использовал бы это место в качестве базы. Пёволь направился к жилому району. Несмотря на дневное время, в жилом районе было тихо. Тэмусан объяснил причину этого. Это потому, что в порту работает много мужчин. Мужчине здесь было трудно зарабатывать на жизнь одному. Поэтому мужчины, работавшие в порту, также заставляли своих жен подрабатывать случайными заработками. Это была легкая работа, которая требовала меньше усилий, но оплачивалась больше. Поэтому в это время дома практически не было людей. Пёволь подумал, что так будет лучше. Пёволь ходил с обостренными чувствами. Он думал, что определенно может обнаружить любое движение, каким бы малым оно ни было. Однако никакого значительного движения он не почувствовал, хотя обыскал весь жилой район. Должно быть, они либо отдыхают, либо прячутся в подземелье, где я не могу обнаружить их движение. Пёволь снова оглянулся на жилой район. Жилая площадь была довольно большой. Казалось, что ему придется приложить немало усилий, чтобы как следует его обыскать. В этот момент на другой стороне переулка появились незнакомые люди. Похоже, это были люди, жившие в жилом районе. Выделиться не помогло. Давайте на этом закончим. Что? Хорошо. Тэмусан сразу понял, почему Пёволь сказал это. Когда распространялись слухи о бродящем незнакомце, люди из отряда призраков прятались глубже. Тэмусан последовал за Пёволем в ближайший переулок. Писк сразу после их исчезновения кто-то открыл дверь особняка и вышел. Беловолосый мужчина. Джин Югён озадаченно огляделся. Перед особняком проходили местные жители, но он не обращал на них внимания и бормотал. Я почувствовал чье-то присутствие. Да, острая боль, словно проткнутая иглой, в слуховом проходе определенно не была плодом его воображения. Джин Югён забрался на крышу особняка и огляделся, но кроме местных жителей там никого не было. Это было только мое воображение. Один, воины-призраки из предыдущих глав являются частью отряда призраков. Так что они связаны. Глава 312. Вернувшись в гостиницу, Юлайон и Тарха посмотрели на этих двоих. Тарха спросил, кто этот молодой друг? Мой брат. Разве ты не был здесь новеньким? Откуда у тебя брат? Мы случайно встретились. Это так? Взгляд Тархи был прикован к Тэмусангу. Его глаза казались обычными, но они были недостаточно светлыми для обычных людей.